Глава 45. Жрецы всегда были эгоистичными существами. Они были заносчивыми и самодовольными. Однако тому были веские основания. Первая причина заключалась в том, что жрецы появлялись в этом мире так же редко, как и маги. Ну а вторая была достаточно банальной. Каждый жрец был попросту незаменимым членом для любой группы. Люди придумали достаточное количество заклинаний, позволяющих залечивать раны. Однако эффективность исцеляющего заклинания в руках мага не стоит и выеденного яйца. Их результативность просто ужасная. Даже если у мага достаточно маны для использования мощного исцеления, куда лучше потратить эту силу на проведение разведки или же на защитную магию. Кроме того, по мере увеличения сложности подземелья возрастает риск получения множества ранений. Зелья в конечном счете заканчиваются или становятся недоступными. А потому большинство здравомыслящих групп стремятся заполучить в свой состав хотя бы одного жреца. Конечно, в случае с героями история слегка менялась. Они могли изучить навыки всех классов без исключения, в том числе исцеление и лечение. Тем не менее, Артпа и без того потерял огромное количество магической силы на использование струн маны. У него не было такой роскоши, как возможность научиться использовать исцеление. Майтл же и вовсе была дурой, которую было просто бесполезно обучать подобным вещам. И вот сейчас в его распоряжении оказалась жрица, не привязанная ни к одному из храмов. Более того, она обладала достаточно высокими показателями магической энергии. Вместе с этим профессия Сиены была несколько модифицирована, что позволяло ей полностью зависеть от своей божественной силы. Ее магическая энергия была построена таким образом, что она могла как постоять сама за себя, так и помочь остальным членам группы. «Братик, у меня действительно все еще низкий уровень, и я точно смогу вам помочь?» Глядя на Артпа, спросила Сиена. «Конечно. Ты окажешь нам большую помощь», — поглаживая девочку по голове, ответил герой. «Какое облегчение». Конечно, он пока лишь мог предполагать, что Сиена обучится всем необходимым заклинаниям. Однако у него не было иного выбора, кроме как довериться в этом вопросе Микене, которая пообещала их раздобыть. «Клиент, я не могу так быстро выполнять твои запросы». «Кажется, я просто зря потратил время, заключив с тобой эксклюзивный контракт». «Как грубо. Более того, ты снова назвал меня Аджумой», — скрипя зубами, ответила торговка. Тем не менее, ей и вправду пока что не удалось выполнить заказ Артпе, а потому Микене нечем было оправдаться. В конечном итоге темная эльфийка лишь вздохнула и передала Артпе другой заказанный предмет, который оказался духовным контрактом. «Это все, клиент? Если да, я пойду отдыхать. Твое задание оказалось очень утомительным». «Не принимай так близко к сердцу. Ты очень помогла нам. Увидимся в следующий раз». «Спасибо, госпожа продавщица». Сильпенен и Лосетти вежливо попрощались с Микеной. Очевидно, та все-таки не была полностью бесчувственной, а потому мягко улыбнулась и, сделав характерный жест рукой, произнесла: «Поскольку я провела с вами достаточно много времени, плата за обучение слегка возросла, а поскольку у вас 30% скидка, с вас 1287 золотых». «Я думал, мы друзья». «Конечно, друзья, поэтому будь хорошим мальчиком и дай мне свои деньги». Сильпеннон беспомощно вынул деньги, после чего довольная Микена обернулась к Артпе и на прощание произнесла: «Я свяжусь с вами, как только получу книги навыков. Когда это произойдет, пожалуйста, зайдите в ближайший филиал компании где угодно». «Если возможно, пожалуйста, поторопись». Вне всяческих сомнений, Сиена обладала высокоранговым классом, но Артпе не мог попросить помощи никого, кто мог бы предоставить ей надлежащую помощь в обучении. Вот почему на данный момент девушке просто пришлось сосредоточиться на контроле маны и боевых приемах. Сиена оказалась очень талантливой в контроле над своим телом, а потому добилась прогресса на обоих фронтах. Однако, поскольку уровень ее боевого мастерства и уровень контроля маны продолжали расти, Артпе не мог избавиться от ощущения что что-то не так. Аджума, я хочу, чтобы ты достала все книги навыков и заклинаний для наших профессий, какие только сможешь. Без проблем. Можешь на меня положиться. Главное, подготовь деньги. Когда Микена упомянула о деньгах, Артпа как-то загадочно улыбнулся. У торговки появилось желание узнать причину такой странной реакции, но она пришла к выводу, что он все равно ей не ответит. Что ж, на сегодня все. Ах, кстати, внезапно пробормотал Сильпеннан. Он только сейчас понял, что теперь их 6 человек. И действительно, позади Артпа стояла новая девушка, скромно отводящая глаза. «В твоей группе прибавилась еще одна девушка. Ты еще молод, но ведешь себя как...» «Страшно представить, что будет в будущем. Если ты обращаешь внимание на пол членов группы, значит, у тебя явно проблемы в этом направлении». «То есть ты отправил нас тренироваться, а сам занимался поисками новых членов группы?» Сильпеннан явно выглядел обиженным. «Я знаю, что ты расстроен из-за того, что моя партия получила прибавление. Я прекрасно тебя понимаю. Вот почему я здесь, чтобы дополнить твою группу. Я привел тебе настоящий талант. Поздоровайся, это Дэйюс. Мы бы тоже хотели присоединиться к вашей группе». «Что ты только что сказал?» И вместо Сиены Артпа подтолкнул в сторону Сильпеннана черного мага. По какой-то неизвестной причине Дэйюс опустил себе на глаза капюшон. Однако из-за внезапного толчка тот откинулся назад, и его лицо было раскрыто. В следующий момент Лесетти машинально обнажила клинок. «Ты осмелился показаться мне на глаза, насекомое!» «Дэйюс? Наследный принц?» Судя по всему, они знали друг друга. Причем их отношения явно были не из-за разряда хороших. «Артпе, я уверен, что ты привел его сюда как потенциального члена нашей группы, потому что не знал его истинной личности. Мы не можем принять этого человека. Его семья однажды поклялась в верности королю, а затем предала нас, переметнувшись на сторону эрцгерцога. Они виновны в смерти множества рыцарей, которые пытались меня защитить. Сильпанан, я уже знаю, кто он». «Что?» — воскликнул порядком изумленный Сильпеннан. Однако Артпе лишь положил руку на плечо Дэйюса и продолжил говорить. «Ты должен рассказать им все. Скажи им, что ты сделал и как оказался у меня в плену». «А если они захотят убить меня?» «Что ж, я могу только посочувствовать». «Ух...» Чувствуя убийственные намерения Сильпеннана и Лесетти, а также опасливо поглядывающая на свиток духовного контракта, Дэйюс вздохнул и начал рассказ. «Ваше высочество, по правде говоря, я...» Пояснение было кратким. Он не участвовал в восстании напрямую и стал чернокнижником вовсе не по своей воле. Однако он был частью армии, направленной для уничтожения сбежавших жителей. Это определенно был грех, достойный смерти. Хорошо, что он смог признать этот факт, но... «Насколько эффективен духовный контракт? Что будет, если он его нарушит?» «Его душа умрет». «Удивительно». Артпе вовсе не собирался делать из Дэйюса обычного члена их группы, и сам чернокнижник это прекрасно понимал. «Значит, ты хочешь, чтобы именно я заключил с ним этот контракт?» «Конечно, но учти, сделав это, ты не сможешь его убить». «Конечно, если я убью его, то больше не смогу мучить этого гада». Лицо Дэйюса побледнело, но здесь явно не было ни одного человека, который хотел бы за него заступиться. В конце концов, он должен был подписать духовный контракт, прямо-таки кишащий необоснованными условиями. В какой-то степени это было равносильно получению низкорангового раба. Существует ограничение количества заклинаний, которые может использовать черный маг. Тем не менее, это лучший вариант, если вы сможете обзавестись своим собственным жрецом. Его талант не так уж и плох, и он будет следовать всем вашим указаниям. Я сделаю все, что угодно. Содержание контракта и вправду было мрачным. Смотревший на него Дэйюс выглядел как человек, потерявший свою родину. Единственным утешением было то, что он до сих пор оставался живым. В отличие от его коллег, черных магов. Я знаю, что вам будет эмоционально сложно принять его в свою группу, но тебе и Лесетти будет куда безопаснее вместе с ним. Вот почему вы не должны его убивать. Вы должны взять его с собой, ребята. Я понимаю. По правде говоря, я тронут такой заботой о нас. Если честно, это не единственная причина, по которой я здесь. С блеском в глазах произнес Артпе. Так я и думал. Сильпеннон, который уже начал думать, что Артпе пришел сюда исключительно из-за беспокойства о них с Лесетти, тут же паник. Тем не менее, как только он услышал следующие слова Артпе, его настроение изменилось вновь. «Я пришел сюда, чтобы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Где-то я уже это раньше слышал», — прищурившись, пробормотал Сильпеннон, ожидая какого-то очередного подвоха. А затем Артпе достал карту. «Хм, карта? Выглядит неплохо. Это карта, заказанная королевским двором?» Это была карта королевства Диас, которую Артпе заполучил после убийства рыцарей, пытавшихся лишить Сильпеннона головы. Непонятная часть этой карты заключалась в том, что некоторые места были обозначены кругами. Кроме того, они были помечены числами, начиная с единицы. «Что это? Что это за круги?» «Нет, что означают эти цифры?» Тут же спросил Сильпеннон. «Это подземелье», — посмеиваясь, ответил Артпе. «Что? Что ты сказал?» «Извините». Сильпеннон, Лесетти и даже Деюс были попросту обескуражены. На карту было нанесено около 20 кругов. Они просто не могли поверить, что все они были подземельями. Однако Артпе, не поведя ни единой бровью, пояснил. «Можете мне поверить, что именно там и находятся подземелья. Конечно, некоторые из них уже открыты. Однако, если вы, ребята, хотите повысить свои уровни, то непременно должны посетить их». Услышав эти слова, в голове Сильпеннона внезапно возникла одна мысль. «Подожди-ка, числа стартуют с одного, потому что...» — пробормотал он. «Да, если вы будете следовать порядковым номерам, то сможете достаточно легко зачищать эти подземелья. Это поможет вам быстро вырасти. В особенности это будет полезно тебе, Сильпеннон. Вы должны посетить каждое отмеченное подземелье, чтобы повысить навыки обнаружения и деактивации ловушек». «Ты...» Сильпеннон был не просто удивлен, он был шокирован. Впрочем, группа наследного принца решила не забивать себе голову причинами этих чудесных знаний. Они попросту не знали, как объяснить осведомленность Артпе о демонах, местонахождении подземелий, а также о том, какого уровня там будут монстры. «За исключением наличия Деюса вместо жреца, у вас отличная группа. Поскольку здесь есть неоткрытые подземелья, награда будет довольно приличной. Вы сможете использовать оставшиеся деньги для покупки зелий маны и здоровья. Кроме того, если вы попадете в опасную ситуацию, то сможете воспользоваться этим устройством, чтобы связаться со мной». «Ты...» Он знал, что способности Артпе были безграничными, но его знания попросту выходили за рамки здравого смысла. Как обычный смертный человек мог все это знать? «Да как это вообще возможно?» «Хм, это же Артпе, он все может». «Да, братик он такой». Пораженная Лесетти качала головой из стороны в сторону, но в конце концов была вынуждена принять ситуацию как есть. Однако Сильпеннон не был настолько глуп, чтобы поверить в альтруизм этого поступка. Даже Деюс, наблюдавший за этим со стороны, понял, что где-то скрыт подвох. «Фух, что ж...» Сильпеннон не решился оспаривать правдивость слов Артпе. Так или иначе, он еще никогда и ни в чем ему не врал. Впрочем, даже здравомыслие подсказывало наследному принцу, что лучше всего верить тому, что говорит этот молодой человек. «Однако...» «Поскольку ты упомянул о награде, я полагаю, что сейчас ты выдвинешь нам свои условия». «Мне нравится, что ты такой сообразительный», — усмехнулся Артпе, после чего объявил. «Я хочу, чтобы вы, ребята, отдавали мне половину полученных трофеев.